Глава 13. Поцелуй на вечеринке. Спустя полчаса к нам приехали семеро незнакомых ребят примерно нашего возраста, которые привезли еще алкоголя и пару коробок пиццы. Рита не соврала. Они казались нормальными и все учились на факультете математики и информационных технологий. Только их корпус находился далеко от нашего главного. Они шутили, смеялись, приглашали девчонок на танцы и вроде бы не делали ничего плохого. Поэтому я расслабилась и выпила еще пару коктейлей, уже сделанных не Окса, а одним из парней, который когда-то работал барменом. Они получались у него на порядок вкуснее, но ядренее. Сначала мне показалось, что это едва ли не простая газировка, а спустя четверть часа закружилась голова, а в теле появилась легкость. Один из парней действительно привез кальян, и его дружно раскуривали на лоджии. В квартире я запретила это делать. Окс и Рита танцевали с парнями медляки, которые становились все откровеннее и откровеннее. Я видела, как девчонки прижимаются к парням всем телом и целуются, а парни гладят их по спине, осторожно подбираясь к бедрам. Минут через 20 тот, кто танцевал с Окс, запустил ей ладони под юбку, а тот, кто танцевал с Ритой, утащил ее на диванчик, усадив себе на колени. Целовал так, будто готов был сожрать. Я надеялась, что, проходя мимо в следующий раз, не стану свидетельницей их бурного секса. Стеша и Настя с остальными парнями расположились на лоджии, где курили кальяны и пахло фруктовым дымом. Они сидели прямо на полу, и там было тесно, но весело. Кто-то из ребят нашел набор для игры в покер и начали играть. Даже поникшая была Стеша оживилась. Покер она любила и постоянно мастерски блефовала. В общем, весело было всем, кроме меня. Я почему-то почувствовала себя лишней на этом празднике жизни. И надеялась, что завтра мне не придется полдня убираться за гостями. Интересно, когда они уйдут? Или будут сидеть до утра? Я выскользнула с лоджии, чувствуя головокружение и раздражение из-за дыма и чужого смеха, и пошла на кухонный балкон, желая глотнуть воздуха. Там я почувствовала себя гораздо лучше. Ночная прохлада освежала, ветерок приятно обдувал лицо и руки, которые я положила на перила. Сверкающие вдали огни манили своим блеском. Они то появлялись, то исчезали, словно звезды. А настоящие звезды тускло светились на небе. Глядя на них, я думала о новой истории, которая родилась у меня в голове. История о девушке-ведьме. Дочери оборотней и звездной девы, у которой в груди вместо сердца сияла прекрасная звезда. Не знаю, откуда взялись эти образы. Перед глазами просто замелькали герои, в голове роились смутные наметки их характеров и переплетение сюжета. Я так увлеклась, что не заметила, как на балконе оказался кто-то еще. «Не помешаю?» — раздался приятный мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, я повернула голову. Рядом со мной стоял один из пришедших парней, выше среднего роста и крепкий в плечах, русоволосый, светлоглазый, с татуировкой на предплечье. Когда он улыбался, от уголков его глаз разбегались лучики. Кажется, его звали Макс. «Извини, я тебя напугал. Не хотел, правда?» «Нет, все нормально», — ответила я. «Тоже решил подышать свежим воздухом?» «И да, и нет», — ответил Макс. «На самом деле я заметил, что ты ушла и пошел тебя искать. Мне сказали, у тебя телефон сломался. Если хочешь, могу посмотреть, что с ним». «Да, можно». Кивнула я, снова глядя вдаль на сияющие огни. «Офигенный вид», — сказал Макс. «И город видно отлично, и небо. Любишь смотреть на звезды?» «А есть такие, кто не любит?» — улыбнулась я. «Есть такие, кому все равно». «Тогда мне не все равно». «И мне тоже. Смотри, вон там полярная звезда», — протянул вперед руку Макс, указывая на яркую, сияющую в небе точку. «Она Альфа Малой Медведицы, видишь? А это Арктур из созвездия Волопаса. Она одна из самых ярких звезд на небе. А минут через 10 появится МКС». «МКС?» – удивилась я. «А разве ее можно увидеть с Земли невооруженным взглядом?» Макс рассмеялся, а я заинтересованно на него взглянула. Разговор мне нравился. «Конечно. Она похожа на яркую звезду, которая движется с запада на восток. Некоторые особо одаренные часто принимают МКС за НЛО». «Откуда ты знаешь, что МКС появится через 10 минут?» – не отставала я. «Подписан на специальную рассылку», — отозвался парень. «Ее делают специально для таких энтузиастов, как я. А еще есть несколько приложений, где можно отслеживать полет МКС. Хочешь подождать и посмотреть?» «Конечно», — оживилась я. «Мы действительно дождались МКС. Белая точка быстро пролетела над нами в небе и скрылась в облаках. И не скажешь даже, что это Международная космическая станция. Однако впечатление у меня все равно осталось море, да и Макс мне нравился. Приятный, общительный, умный». Меня не тянуло к нему, как к Игнату, с той умопомрачительной, почти бесконтрольной силой. Но рядом с ним я чувствовала себя спокойно. Кажется, я ему нравилась. Макс изредка, словно невзначай, касался меня. Но никаких активных действий не предпринимал. А я вдруг подумала, каково это целоваться с ним? Будет то же самое, что с Елецким? Или же я почувствую нечто другое? Если бы Макс решил поцеловать меня, я бы не сопротивлялась. Поддалась ему хотя бы ради эксперимента. К тому же в душе теплилась маленькая надежда. Может быть, поцелуй с другим выбьет Елецкого у меня из головы. «Слушай, я же хотел посмотреть твой телефон», — опомнился Макс, прервав рассказ о том, как ездил в горы с другими любителями астрономии, чтобы понаблюдать за звездным небом. «О, точно», — улыбнулась я. «Он у меня в комнате». «Идем». Я первый покинула балкон, а Макс пошел за мной. На кухне мы наткнулись на парочку, Риту с парнем, которые не заметили нас на балконе, и уединились, закрыв дверь в кухню. Ребята все так же курили кальяны и играли на лоджии в покер. В гостиной все так же звучала музыка. А Окс и ее кавалер целовались на диване и делали это так горячо, что мне стало неловко. Заметив меня, Окс подмигнула, явно давая понять, чтобы я тоже повеселилась с Максом, но я ничего ей не ответила. Просто пошла в свою комнату, мысленно радуясь, что перед приходом парней закрыла мамину спальню на ключ. Я достала мобильником и сели на кровать. Как я и думала, Макс задумчиво повертел мой неработающий телефон в руках и хмурясь сказал, что нужна полноценная диагностика, и что он заберет телефон с собой и посмотрит завтра на своей подработке. А потом Макс несмело потянулся ко мне, обнял одной рукой за талию, а другую запустил мне в волосы. И поцеловал, очень осторожно, почти невесомо, будто пробуя меня на вкус. Я этого хотела, правда хотела, и подалась к Максу, чтобы ответить на поцелуй и понять, понравится ли мне это. Почувствовав, как его язык изучающе касается моего, я вдруг устало подумала. Не то. Не так. В животе нет бабочек, от которых ускоряется биение сердца. А в сердце нет огня. Но все же я стала отвечать на поцелуй дальше, неумело углубляя его и касаясь пальцами спины Макса. Он был чужим. Хорошим. Но чужим. Я будто целовалась со статуей и не чувствовала ничего, кроме внутреннего разочарования. Нет, я была разочарована не Максом. Я была разочарована собой. Когда я хотела остановить этот странный и не вызывающий страсти или нежности поцелуй, дверь в комнату неожиданно распахнулась. И раздался знакомый до боли голос. «Оторвись на мгновение». Это был Игнат. Макс тотчас отпустил меня, а я повернулась и увидела стоящего в дверном проеме Елецкого, который пылал ненавистью. «Что? А он что тут делает? Я его сюда не приглашала. Откуда ты здесь взялся?» Резко спросила я, вытирая губы, словно они были чем-то испачканы. В глазах у Игната скользнуло презрение. «Зашел через дверь, представь себе». «Я тебя не звала». «Какого черта ты вламываешься в мою комнату?» выкрикнула я. «Думаешь, я специально ехал сюда, чтобы посмотреть, как ты сосешься с каким-то недоноском?» Хмыкнул Игнат и метнул полный злости взгляд на Максима. «Эй, чел, полегче!» Нахмурился Макс, но был небрежно послан. «Мне позвонил отец и велел заехать в вашу квартирку». «Твоя мамаша с вечера не может до тебя дозвониться и волнуется». Почти выплюнул Игнат. «Пришлось выполнять его волю. Смотрю, тебе не до звонков, ты развлекаешься». Боже, с каким презрением он произнес последнее слово. Будто я не целовалась с парнем, а занималась непонятно чем. «Тебя забыла спросить, что мне делать?» Нервно огрызнулась я. «Слушай, не знаю, кто ты, но давай полегче, а?» Макс шагнул к Игнату, загораживая меня от него. «С тобой вообще никто не разговаривает. Отошел к стене и не отсвечивай», — грубо велел ему Игнат. «Будь повежливее», — упрямо сжал губы Макс. «Ты помешал нам. Извинись перед Ярославой». «Что-что мне сделать?» «Извинись перед Ярославой». «Слушай, детка, а твой дружок смелый», — сказал мне Игнат, и мне стало смешно. Он принял Макса за моего парня. «Вот умора! Ты и я тоже гляжу борзый?» — ощетинился Макс, который начинал все больше и больше злиться. «У нас на районе таких, как ты, учат вежливости». «Мордой об асфальт, например, возят». Игнат недобро сощурился. «Так давай, попробуй», — поманил он к себе Макса. «Поучи меня вежливости. Или это сделаю я. Ты нарываешься. Ну же, давай, давай, нападай. И не ной, когда я выбью из тебя все дерьмо». Игнат явно провоцировал Макса. Слово за слово выводил на эмоции, а тот поддавался. Я видела, как сжимаются его кулаки, напрягаются мышцы рук, но не хотела, чтобы они дрались. Этого мне только не хватало. В конце концов, когда Елецкий выдал какое-то очередное оскорбление, я подошла к Максу и обняла его за шею, спиной чувствуя острый взгляд Игната. «Максим, не обращай на него внимания», — сказала я громко, чтобы Елецкий слышал. «Он этого не стоит». И поцеловала в щеку. А после повернулась к Игнату и равнодушно произнесла. «Спасибо, что приехал. Передай отцу, что со мной все в порядке. Просто не работает телефон. Надеюсь, ты найдешь дорогу до двери самостоятельно». Игнат ничего не ответил. Просто ушел, яростно хлопнув дверью. Я думала, что почувствую злорадство, но нет. В душе была лишь пустота. Будто я лишилась чего-то нужного. «Кто это?» — спросил Макс напряженным голосом. «Мой сводный брат», — ответила я. «Редкостный урод. «Не обращай внимания». Макс потянулся ко мне, чтобы снова поцеловать, но я отстранилась и покачала головой. «Я устала, извини», — сказала я, не желая его обижать. «Понимаю», — ответил он, с сожалением убирая руку с моего плеча. «Но если нужно, телефон я все равно починю». «Буду рада». «А своего сводного брата просто шли куда подальше». «Он и правда редкостный урод». Я ничего не ответила, лишь вздохнула. Игнат рассекал по ночным улицам, наслаждаясь скоростью. Рядом с ним сидела Алекса. Она была не совсем в его вкусе, но, как говорила мать, девушка его круга. Красивая, тонкая, нежная, какая-то хрустальная, с приятным голосом, обаятельной улыбкой и хорошими манерами. Алекса умела одеваться не броско, но стильно. Свободно говорила на нескольких языках и занималась балетом. Их родители были знакомы много лет и поддерживали видимость дружбы. Отцы, подражая западным традициям, пытались играть в гольф, но каждая их игра неизменно заканчивалась в бане, стоящей на берегу озера, и душевными разговорами в парилке. Матери делились сплетнями, вместе шопились и летали отдыхать на Лазурный берег. Мать Игната очень хорошо относилась к Алексе и часто говорила, что о такой идеальной дочери стоит только мечтать, после чего всегда опускала глаза и замолкала, погружаясь в свои невеселые думы. А в последнее время, после того, как Игнат вернулся в родной город, часто намекала, что ему хорошо бы начать встречаться с Алексой. «Эта девочка приятная и достойная партия», — говорила она в те редкие минуты, когда находилась в хорошем настроении. «Подумай о ней, мой мальчик». Она часто называла его так. «Мой мальчик» или «мой котенок». Игнат в ответ только морщился. Ему нужна была свобода, а не отношения с дочерью маминой подруги, с которой он не виделся несколько лет. «Отстань, мам, у меня есть другие девчонки». Постоянно отвечал он, пытаясь добавлять в голос мягкости, чтобы не обидеть мать. А она качала головой и повторяла. «Если рядом с тобой будет достойная девушка, а не какая-нибудь шалава, я буду спокойна». Но однажды мать вспылила. Это произошло за пару недель до того, как она пыталась покончить с собой. Настроение у нее менялось несколько раз в час. Игнат старался как можно меньше времени проводить дома, потому что эти перепады тяжело было вынести. «Ну что ты как отец?» Закричала мать, когда он по обыкновению сказал, что у него есть другие девушки, намекая, что Алекса, какой бы достойной ни была, ему не нужна. «В плане», — вспыхнул Игнат, для которого фраза «ты как отец» стала почти оскорблением. «Я хочу, чтобы ты встречался с нормальной девочкой из хорошей семьи, а ты как папаша, то с одной, то с другой, то с третьей, такой же бабник, под любую юбку готов заглянуть», — в отчаянии выкрикнула мать. Игнат разозлился еще сильнее. «Не под любую, раз мне нафиг не нужна твоя Алекса». Мать метнула в него диванной подушкой, но Игнат успел перехватить ее до того, как подушка попала ему в лицо, и сжал в пальцах. «Хватит, мама», — тихо сказал он. «Я так надеялась, так хотела, чтобы ты был другим. Но яблоко от яблони недалеко падает. Мой сын такой же козел, как его отец, господи! Ну за что мне все это, за что?» Мать закрыла лицо дрожащими ладонями и заплакала. Злость у Игната тотчас сменилась виной. Из-за него мать плачет. Он снова ее расстроил. Реально, как отец. «Мам, ну ты что?» Игнат сел рядом с ней и несмело коснулся ее плеча. В такие моменты из уверенного в себе парня, который, казалось, был способен решить любую проблему, он превращался в растерянного мальчика. «Мам, ну прости, я не хотел тебя обидеть». «Мам, пожалуйста». Она, кажется, успокоилась. Вытерла слезы, подняла на Игната глаза, такого же янтарного оттенка, как у него, и сказала. «Прости, я сорвалась». «Не нужно было этого говорить. Ты совсем не похож на отца. Совсем. Ты другой. Не такой, как он. Ты мой хороший мальчик, мой сыночек». Она обняла его, словно придя в себя. «Я беспокоюсь за тебя. Не хочу, чтобы ты жил так, как живет отец. Не хочу, чтобы менял девушек, как перчатки. Хочу, чтобы рядом с тобой была одна, достойная, как Алекса. Ну или какая-то другая девушка из хорошей семьи, которая будет любить и уважать тебя. Которая всегда поддержит. Понимаешь?» «Понимаю, мам», — вздохнул Игнат. Нет, он не побежал общаться с Алексой. Но слова матери все-таки задели его, хотя Игнат не мог себе в этом признаться. И когда некоторое время спустя судьба случайно столкнула их с Алексой на вечеринке в честь чьего-то дня рождения, Игнат решил с ней пообщаться. Это произошло неделю назад, когда он перестал обращать внимание на девушек. В голове была лишь эта проклятая Ярослава. Ему неприятно было целовать других, не то что спать с ними. И раз за разом приходилось снимать напряжение самому, как подростку, которому никто не дает. Серж ржал, что Ярослава прокляла его, а Игнат глухо просил его заткнуться. Он реально чувствовал себя проклятым. Увидев Алексу, Игнат подумал, может быть, мать права? Может быть, ему нужна достойная девочка? Внимательная, заботливая, любящая. Не такая, как Ярослава. И тогда мысли об этой ведьме пропадут сами собой. Клин клином вышибают, ведь так говорят. Игнат начал общаться с Алексой, и та, почувствовав внимание с его стороны, сама потянулась к нему. Вела она себя мило и нежно, смотрела на него широко распахнутыми темными глазами, в которых плескался восторг, тянулась за поцелуями, постоянно касалась его. Была невероятно тактильной, но при этом совершенно невинной. Они не спали. Дело дальше поцелуев и объятий не заходило. Между ними не летало искр. По крайней мере, Игната не тянуло к ней так, как Ярославе. Хотя мать, с которой он часто говорил по телефону, была несказанно рада их общению. На ночном свидании с Алексой они просто гоняли по городу и слушали музыку. Игнат решил для себя, ему нужно привыкнуть к ней. А Алексе к нему. Когда он затормозил на светофоре, маленькая ладонь девушки внезапно оказалась чуть выше его колена. Игнат удивленно повернулся к Алексе, а та улыбнулась и лукаво взглянула на него из-под ресниц. До этого он не замечал, чтобы Алекса так на него смотрела. «С желанием». «Ты мне нравишься», — призналась она. «Сильно?» — спросил Игнат с усмешкой. «А может, она не такая невинная, как он думал?» «Очень сильно. Ты даже не представляешь, насколько». «Докажешь?» «Как?» — прошептала Алекса. В ее голосе появились особые развратные нотки. «Хочешь, только для тебя стану плохой девочкой?» Но ответить ей Игнат не успел. Зазвонил телефон. Это был отец, который улетел в Москву. Пришлось отвечать. «Ты ведь за рулем?» — спросил отец, зная, что ночами Игнат часто катается по пустым дорогам. «Да», — отрывисто ответил парень. «Отлично. Заскочи к Лене в квартиру и узнай, что с Ярославой. Она должна быть дома, но не берет трубку. А Лена очень переживает». «А сама она заехать к дочурке не может, раз так сильно переживает?» — спросил Игнат с отвращением. «Какого черта отец готов сделать все, что угодно, лишь бы его новая женщина не переживала?» «Лена сейчас в спа-отеле в 100 километрах от города», — хмуро ответил отец. «А я, как ты знаешь, в Москве. И лично приехать не могу». «Вели кому-нибудь из охраны заскочить», — недовольно буркнул Игнат. «Или консьержа. Я прошу не охрану, а своего единственного сына», — с нажимом произнес отец. «Проверь, что с Ярославой. Это моя личная просьба. Выполни ее, пожалуйста. Ведь я выполняю твои просьбы». Игнат усмехнулся, понимая, куда клонит отец. Он давно обещал купить ему новую тачку и, наконец, после закрытия сессии сделал щедрый подгон. Разрешил выбрать любую. Игнат выбрал юркую малышку Ламборджини, на которую давно засматривался. Тачки вообще стали его едва ли не единственной радостью за последнее время. У него была коллекция моделей машин, которую он собирал с детства, и теперь ему захотелось собрать свой маленький автопарк. Отец намекал, что раз покупает сыну дорогую тачку, значит, тот должен делать все, что он скажет. У отца вообще был талант заставлять людей делать то, что он хочет, даже не повышая голоса. Поэтому мать всегда говорила, что отец манипулятор. «Окей», — холодно ответил Игнат. «Давай адрес, заеду, навещу бедную девочку». Но когда отец назвал ему улицу, номер дома и квартиры, он вдруг понял. «Ему интересно. Интересно посмотреть, как живет эта маленькая стерва. Интересно увидеть ее посреди ночи, сонную, растрепанную, ничего не понимающую». Почему-то Игнат был уверен, что Ярослава просто спит и не слышит звонков матери. Ему захотелось узнать, в чем эта девчонка спит. В детской ночнушке с кружевами, игривой пижаме с медвежатами или в одном нижнем белье. А может быть, в такую жару Ярослава спит обнаженной? Эта мысль заставила его улыбнуться. А перед глазами предстала картина. Ярослава лежит лицом к стене, и видно ее спину с выпирающими лопатками, а длинные волосы разметались по подушке. Он подходит к ней, трогает за плечо. Она просыпается, поворачивается к нему, ничего не понимая, и он рассматривает ее красивую аккуратную грудь, а затем касается ее и сминает, заставляя Ярославу тихонько застонать. «Куда ты повернул?» — выдернула его из фантазии удивленная Алекса. «Нужно кое-куда заехать. Проверить одного человека». Не стал ничего ей объяснять Игнат, чувствуя себя охотником на добычу. До нужного жилого комплекса они добрались минут за 15. Игнат припарковался, перегородив кому-то дорогу и оставив Алексу в машине. Зашел в дом. Консьержа заранее предупредили о его приходе. Снова и снова, видя перед собой обнаженную спящую Ярославу, Игнат поднялся на лифте на нужный этаж и позвонил в дверь. Открыли ему быстро, но не Ярослава, как он думал, а какой-то бухой незнакомый парень, который сразу куда-то пропал. Игнат нахмурился. В квартире тусовалась куча народа, но вот самой Ярославы нигде не было. Он и не думал, что эта скромная с виду девочка устраивает такие вписки. Не понимая, что происходит, Игнат зашел в гостиную и в полутьме увидел парочку. Девица с малиновыми дредами едва ли не прыгала на парня. Кажется, он видел ее рядом с Ярославой. Точно, это одна из ее подружек. «Где Ярослава?» — спросил он громко, заставив девицу с дредами оторваться от своего дружка и повернуться к нему. «В своей комнате», — отозвалась она весело, явно не узнавая его. «Они решили уединиться с Максом». Одно лишь чужое мужское имя. И Игнату сделалось не по себе. Его будто ударили под дых. Сам, не понимая зачем, он вышел из гостиной и пошел дальше по коридору. Туда, где располагались двери в спальне. Одна спальня оказалась заперта, а вот дверь во вторую распахнулась без труда. Игнат, наконец, увидел Ярославу. И понял, почему она не отвечала на звонки матери. Она была увлечена каким-то белобрысым придурком. Вероятно, своим парнем, существование которого Игнат сначала не поверил. Они сидели на ее кровати и целовались. Его пальцы поглаживали густые светлые волосы Ярославы так, словно он имел на нее право. И язык хозяйничал у нее во рту так, словно она ему принадлежала. Осознание этого заставило Игната сжать кулаки от внезапно нахлынувшей ярости вперемешку с ревностью. Смотреть на то, как эта стерва целуется с другим, было физически больно. В груди засоднило, а виски сдавило невидимым обручем. Хотелось кинуться к ним и вырвать ее из чужих объятий. Но Игнат сдержался. Он понимал, насколько это будет тупо. Нужно было уйти. Но он не мог. Просто не мог сделать шаг назад и все-таки заявил о себе. Ярослава в отместку выставила его полным придурком и дала понять, чтобы он ушел. Ее дружок попытался поставить его на место. Игнат запомнил его. Если встретит, у них будет не самый приятный разговор. Своих врагов он предпочитал учить вежливости. Игнат выскочил из комнаты, но успел услышать наполненный презрением голос Ярославы. «Редкостный урод!» «Это он урод? Он?» «Тогда кто она сама? Ведь только притворяется правильной». «А сама, встречаясь с кем-то, позволила себе тот гребаный поцелуй в библиотеке». «И флиртовала с ним. Копия матери. Точная копия. Обе гнилые». Черт, да почему так сильно запал на нее? Проигнорировав лифт, Игнат стал быстро спускаться по лестнице. Испепеляющая ревность драла грудь когтистыми лапами, а перед глазами вместо былой фантазии стояла картина, как Ярослава целуется с другим. Ей было так же хорошо, как и с ним. Они спят. Она стонет, когда он с ней, или шепчет его имя, оставляя на спине царапины. Игнату не хотелось знать правду. Пошла она. Пошли они все. Вне себя от ярости он вышел на улицу и сел в машину, громко хлопнув дверью. Дыхание никак не могло выровняться, то ли после стремительного спуска, то ли из-за эмоций. «Что случилось?» — несмело спросила Алекса. «Ты сам не свой». «Ах, ерунда», — отрывисто ответил Игнат, а когда она попыталась его поцеловать, уклонился от поцелуя. Ему было противно. Не из-за Алексы, из-за того, что он видел Ярослава с другим. Игнат довез Алексу до дома, она жила в соседнем районе, в похожем новом жилом комплексе, отгородившемся от остального мира забором, и довел ее до подъезда. «Ты был у девушки?» — проницательно спросила она, когда Игнат хотел попрощаться с ней. «С чего ты взяла?» «Ты вышел сам не свой. Парни бывают такими только, когда их кидают девушки». «Ой, не придумывай!» Игнат заправил Алексе за ухо пепельные волосы и, поцеловав щеку, почувствовал аромат дорогих духов, а затем попрощался и направился к машине. О Ярославе Черниковой он думал всю дорогу домой, в душе и в кровати, пока пытался заснуть. Но получилось это у него лишь на рассвете. Он точно проклят.